Глава 33. Вот только ошарашить жениха прямо с порога у меня не получилось. У нас были гости. Да не просто гости. Чёрт! Не могла она завтра прийти. Немного нервно улыбнувшись Её Величеству, которую я обнаружила в кабинете, где они с Юмираем о чём-то серьёзно беседовали, я тут же постаралась взять себя в руки, но, кажется, немного неудачно. Виктория? В чём дело? Простите, день был тяжёлый, четверо раненых. Придумав себе более или менее подходящее оправдание, я подошла ближе, когда Амидайла махнула рукой, подзывая к себе. Бедная девочка, на тебе совсем лица нет. Притянув к себе, усадив рядом на диван и даже приобняв, женщина погладила меня по плечу, а затем замерла и судорожно втянула носом воздух. Ещё раз провела по плечу рукой, затем по спине, словно пытаясь что-то нащупать. После ладонь замерла на моей пояснице, и королева шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы и срывающимся голосом прошептала. «Виктория, ты...» «Да». «Да?» Побледнев так сильно, что тут же переполошился Юмирай, выскочивший из-за стола и поторопившийся к нам. Королева остановила его одним единственным поднятым кверху пальцем, а затем довольно странно посмотрела на меня. Так, словно увидела перед собой нечто сверхъестественное. «Вика, подтверди. Я правильно понимаю, что ты...» «Чёрт! Ну вот совсем не так я хотела об этом сказать, Юмираю!» Тоскливо вздохнув, я кивнула, сама при этом искренне желая, чтобы она срочно вспомнила о неотложных делах и быстренько куда-нибудь отправилась. «Господи, ну как же нелепо получается!» «Вслух». «Да». «Да что?» Казалось бы, всего лишь вопрос, заданный требовательным тоном. Но во мне поднялась такая волна искреннего негодования, что в момент отодвинула всю субординацию на задний план. Ну и что, что королева? Ну и что, что моя немного мать? Я вообще дракон. Мы никому не подвластны. Почему я должна оправдываться? В итоге я соскочила с дивана, недовольно сузив глаза и не отводя взгляда от её прищуренных в ответ глаз, отчеканила. «Ваше Величество, вам не кажется, что это немного личное? И ваше давление на меня неприемлемо? Да». Ваши подозрения верны, но прежде чем объявить об этом во всеуслышание, я хотела бы сначала поставить в известность моего будущего мужа. Шок, возмущение, негодование. Множество эмоций, распахнутые в искренней обиде глаза, стали безмолвным ответом. «Виктория, но я...» Оборвав себя на полуслове, королева судорожно вздохнула, несколько раз сморгнула, но всё-таки сумела взять себя в руки. «Извини, просто я несколько шокирована этим известием. Просто это очень неожиданно. И я, наверное, пойду немного полежу у себя. Да, так будет лучше. Я хотела кое-что обсудить в свете предстоящего полуночного слёта. Но теперь, боюсь, это уже не актуально. Но мы всё равно поговорим. Завтра. Хорошо?» Под конец своих слов Амидайла выглядела настолько потерянной, что я моментально пожалела о своих резких словах и тоне. «Чёрт! Ваше Величество, простите за резкость. Я сама узнала об этом только сегодня, и во мне слишком много противоречивых эмоций». «Ничего-ничего». Её Величество нервно улыбнулась и, встав, кивком попрощалась с хмурым ястребом, для которого наш разговор наверняка выглядел как самая настоящая шифровка. «Юми, я наверх. Мне надо немного побыть одной. Будет время? Расскажешь Виктории о том, что мы с тобой сейчас обговорили. Увидимся завтра». Её Величество наконец ушла, и, сделав всего шаг ко мне, ястреб заключил меня в крепкие объятия, сдержанно, но уже немного нервно потребовав. «Рассказывай. В чём дело?» «А давай сначала присядем». Присели. Причем присел он, усадив меня к себе на колени и шикнув на Милку, чтобы не лезла, а пошла прогулялась. Мила, совсем как обиженный ребенок, показала язык и, оттопырив попу, потопала под стол. «Вика, мне тебя подготовить или сказать быстренько и кратенько?» Почему-то я начала нервничать. Причем очень сильно. Если в моих мечтах я с порога объявляла, что беременна, и меня счастливо целовали и кружили по комнате, то теперь, глядя в его хмурые глаза, я уже не была уверена в подобном исходе дела. Кратенько. И я... Вздох. Я... Ты... Скажи, я ведь сияю еще ярче, чем раньше, да? Решив все-таки зайти немного издалека, я снова вздохнула и посмотрела на Емирая из-под лобья. Да. Тебя это тревожит? Это нормально, ведь ты маг и развиваешь свои способности. С охотой подхватив предложенную тему, мужчина откинулся на спинку дивана и, положив меня к себе на грудь, начал кончиками пальцев поглаживать спину и поясницу. В течение еще нескольких лет возможно усиление сияния. Но тебя беспокоит не это, я чувствую. Чего ты боишься, Вика? Говори, не укушу. Мы с тобой все-таки выполнили пожелание Ба. И опять я струсила, не сказав прямо. Просто это оказалось тяжелее, чем даже признаться, что люблю. Он ведь так хотел все сделать правильно. А я даже в этом опередила график событий. Сдавленно кашлянув, ястреб замер, причем минуты так на три. Даже пальцы замерли, судорожно сжав талию. Прости. Я правильно тебя понял? Надеюсь. Вздох получился тяжелым, но сила воли победила трусливое желание промолчать, и, подняв голову, я посмотрела ему четко в глаза. Кстати, абсолютно черные. Я беременна. Беременна уже почти 2 месяца. Меня сегодня стошнило, и только тогда я догадалась проверить. Ты рад? Последние слова я договаривала уже шепотом, потому что вампир молчал. Напряженно молчал. И очень тяжело смотрел. Не рад? Вопрос вышел окончательно жалобным. И тут его прорвало. «Милосердная бездна! Виктория! Конечно, рад! Я так рад, что сейчас... Погоди!» Нервно хохотнув, Юмирай помотал головой и обнял меня так, что я даже пискнуть не смогла. «Вика, драгоценная моя, великое мироздание! Все, прости!» Объятья резко ослабили, потому что я все-таки хрипло хрюкнула. «Так Амидайла учуяла именно это? Сколько ты беременна?» «Так это получается. Не могу поверить. Просто не могу, Вика!» Юмирай все повторял и повторял, склоняя мое имя и так, и эдак, нервно размахивал руками, сверкал шокированными глазами, обнимал, гладил, целовал, уверял, что теперь он самый счастливый мужчина на свете и плевать на остальных и вообще. А я смотрела на него и понимала, что еще секунда, и я просто расплачусь от умиления. Мой бог, как же я люблю его. Вика, что ты? Ну, зачем? Далеко не сразу заметив, что мои глаза чересчур подозрительно блестят, ястреб крепко, но очень бережно притянул меня к себе и вновь расположил на своей груди. «Я тебя расстроил, да? Прости, просто это слишком неожиданно. Некоторые пары годами не могут родить ребенка, а ты забеременела чуть ли не с первой нашей ночи. А я-то недоумевала, чего ты с каждым днем все краше и желаннее». «Льстец!» Польщенно хмыкнув, я смахнула со щеки скатившуюся слезу и окончательно расслабилась, обняв его в ответ. «Но ты говори. Мне приятно. Кстати, может, пойдем наверх? Меня после всех этих потрясений что-то ноги не держат. Да еще и в обморок сегодня от жары упала». «В обморок? Чёрт! Все бы ничего!» Но вопрос был задан таким тоном, который намекал на последующий допрос, причем с пристрастием. «Да, лихорадочно прикидывая, как бы выкрутиться, причем как можно быстрее и бескровнее, не успела ничего придумать, как услышала суровое: «Не лгать, не утаивать, не увиливать». «Угу», — хмуро буркнув, тихо пробормотала: «Говорить правду и ничего, кроме правды». «Верно». Бережно взяв двумя пальцами мой подбородок, Юмирай повернул его так, чтобы я смотрела не на его рубашку, а четко в глаза. «Виктория, я безмерно уважаю тебя как личность и ни в коей мере не собираюсь ущемлять твои права и изображать деспота и тирана. Но теперь тебе необходимо заботиться не только о себе, но и о ребенке». «О сыне». «Да, о сыне». Кивнув и повторив, мужчина встрепенулся и недоверчиво переспросил: «О сыне?» «Да, я уже проверила. У нас будет мальчик». «Прекрасно. Спасибо за уточнение». Махом взяв себя в руки, но при этом засияв, как новенький золотой, ястреб тем же категоричным тоном продолжил: «И ты, как взрослая, умная женщина, должна понимать, что я буду очень переживать о тебе и твоем положении и нервничать, если ты будешь утаивать от меня подобные немаловажные моменты. Ты, конечно, намного сильнее и выносливее большинства наших женщин, но все равно женщина». «Да я как бы в курсе. И поэтому сейчас мы пройдем наверх». Не позволив мне встать на пол, а вместо этого поудобнее перехватив и встав уже со мною на руках, Юмирай продолжил говорить уже в пути: «И ты расскажешь мне все, что с тобой произошло сегодня. Что за жара, что за обморок, когда и сколько раз тошнило, и почему это все началось». «И надо тебе это знать». Вопрос прозвучал тихо и ворчливо, но в ответ мне уверенно кивнули. Даже больше, чем уверена. Да. Нет, надо было ему сказать это после свадьбы. Кстати, а о чем вы говорили с Амидайлой? А это, партизанка моя, я расскажу тебе только после того, как ты максимально подробно ответишь на все мои вопросы и не минуты раньше. И кто после этого не тиран? Вместо ответа, заработав поцелуй в нос, я была переложена с рук на кровать, освобождена от обуви и большинства одежды и крепко прижата к себе. «Я твой будущий муж, сокровище мое. Привыкай. К тому же я тебя предупреждал». «Да. Возразить нечего, предупреждал». «Хорошо, тогда слушай. Все началось еще пару дней назад, когда у меня частично пропал аппетит. Мой рассказ уложился всего в коротких 10 минут, причем вместе с отступлениями на операцию и гостя, который наведается к нам через неделю». «Хорошо. Посмотрю, что за птица этот твой Вайтер». Слова прозвучали несколько угрожающе, так что я нервно ткнула его кулачком в плечо. «Что ты? Он нормальный, только слегка комплексует. Его бы к делу пристроить, да девушку нормальную. Кстати, как у тебя дела с открытием школы? Может, там ему местечко найдется? Мне кажется, он неплохой боец». «Неплохо. Да, я подумаю». Несколько задумчиво кивнул ястреб и неожиданно уточнил: «Так ты, получается, сегодня только завтракала?» «Да, но я не хочу есть». «Да ладно». Мужская ладонь, все это время ласково поглаживающая мой живот, замерла, и в вечерней тишине мы оба явственно услышали подтверждение, что я не права. «Врушка». «Я не врушка! Я правда не хочу!» Сначала я возмутилась, но затем покаянно поджала губы и добавила: «Меня опять немного мутит». «Да, проблема». Бережные поглаживания возобновились, но сам мужчина задумался, а затем тихо поинтересовался: «А как ты относишься к восполнению энергии путем испития крови?» Не сказать, что я была шокирована его предложением, ведь мы оба вроде как частично вампиры, но вопрос оказался из разряда неожиданный. «А поможет? Меня от крови не стошнит?» «Я бы предложил проверить опытным путем, но если ты боишься, то не будем рисковать. Давай куриный бульон с гренками. Это оптимально». На мой удивленный взгляд мужчина пояснил. «У меня у одного знакомого супругу с первой недели токсикоз мучил. Только строгой диетой и спасались. Так что давай сегодня обойдемся бульоном, а завтра свяжемся с Марией, пусть уже она профессионально продиагностирует твое состояние, чтобы не было никаких недосказанностей и неожиданностей. Заодно пусть, как любящая ба, разработает тебе режим и диету». «Слушай, ты в кого такой?» Не зная, как охарактеризовать подобный глобальный подход и тотальный контроль, в итоге послушно позволила себя одеть в домашний халат. «Универсальный!» «В себя?» Шутливо подмигнув, ястреб потянул меня вниз. Уж не знаю, с чего он не позвал служанок, но вместо того, чтобы сделать заказ и дождаться, когда его принесут к нам наверх, мы сами отправились на кухню, где уже никого не было, чтобы самым бессовестным образом проинспектировать холодильник на предмет необходимого. «Итак, смотри. Есть рыбный пирог, суп с фрикадельками, овощное рагу. Так, это что? О, это у нас салат из курицы с сыром. Хихикнув, когда этот самый салат начал дегустироваться юмираем прямо из холодильника, не удержалась и встала рядом. «Ты не ужинал?» «Не-а, тебя ждал. А потом как-то и не до ужина было. Так, давай, присаживайся». Вынув из холодильника суп, на котором я остановила свой выбор, Юмирай быстро нашел тарелки и, налив мне в основном бульона, разогрел в духовке и поставил передо мной. Пока суп грелся, я быстро накрыла на столике на нас двоих и, несколько печально проводив взглядом аппетитные вкусности, стоящие перед мужчиной, зачерпнула свой бульон. «Ничего-ничего, это все временно. Я потерплю». «Приятного аппетита!» «Спасибо». Ужин прошел тихо, неторопливо и по-семейному. Я ела потихоньку, внимательно прислушиваясь к своему, вновь начавшему меняться организму. Юмирай, в свою очередь, внимательно следил за мной, не забывая есть. Но, к счастью, тошнота отступила, и в уборную бежать не пришлось. «Так, а теперь ты рассказывай». Мы вернулись наверх, и теперь уже я устроилась сверху, обличительно ткнув ему в грудь пальчиком. «Зачем сегодня приехала Амидайла, и о чем таком важном ты мне должен рассказать?» «Как ни странно, о полуночном слете и о том, что тебе пора заканчивать с полевой практикой и заняться подготовкой к первому и самому важному балу в твоей жизни». «Оу». Иронично хмыкнув, сама подумала о том, что все сложилось как никогда удачно. С полевой практикой я уже завязала, да и на слете мне уже некого бояться. «Кстати, а как мне к нему нужно подготовиться?» «Политология, танцы и этикет». «Не «у», а очень важные вещи. Не переживай, это очень легко и проблем не будет, потому что тобой займется профессионал». «Кто?» Новость серьезно удивила. «Кого еще нам мать пришлет?» «Как кто?» «Я!» — рассмеялся ястреб, когда я снова ударила его кулачком в плечо. «Забыла, что я профессиональный наставник». «С тобой забудешь. Ладно, это действительно не проблема. Но почему тогда она сказала, что это не актуально?» «Потому что она хотела забрать тебя во дворец, чтобы ты жила там вплоть до бала». «И это еще зачем?» Новость моментально возмутила до глубины души, и я недовольно поджала губы. «Никуда я от тебя не уеду!» «И не понадобится. Когда ты зашла, мы как раз обсуждали тот момент, что несколько поздновато думать о том, чтобы найти тебе подходящего жениха. В прошлый раз мы с ней просто обменялись вестниками, так что сегодня состоялся уже более обстоятельный разговор». «И что ты ей сказал?» «Всё. Сказал, что соблазнила, охмурила, влюбила и пользуешься. А еще заявила, что как порядочная драконочка теперь обязательно выйдешь за меня замуж, потому что не в силах отпустить такое сокровище, как и я. «О-о-о!» Хихикнув раз-другой, не удержалась и расхохоталась в голос. «Сокровище! А ведь он действительно сокровище! Мое сокровище! М-м-м, ты чудо!» Поцеловав свое сокровище крепко-крепко, чуть отстранилась и поинтересовалась. И что она сказала в ответ? Она очень удивилась. А затем пришла ты, и она удивилась окончательно. Да, некрасиво получилось. Сморщив нос, потому что моя вспышка возмущения теперь действительно виделась мне не в самом лучшем свете, я смущенно повела плечами. Она обиделась, да? Боюсь, что да. Но уверен, зла не затаила. Амидайла очень умная и, я бы даже сказал, мудрая женщина. К тому же мы с тобой оба в какой-то мере ее приемные дети, а своих детей она любит такими, какие они есть. Но если ты завтра извинишься, то это лишним не будет. Обязательно. Моментально кивнув, потому что и сама думала о том, что позволила себе немного лишнего, удовлетворенно вздохнула. Раз уж Юми уверен, что достаточно будет искреннего извинения, то так оно и есть. Но расслабляться рано. Расскажи мне о сиянии. Как это будет? Не было такого, что кто-нибудь его подстраивал. А то чем дальше, тем мне как-то нервознее. Нам никто не помешает? Нет, никто. А если попытаются, то с каждым, кто посмеет сыграть нечестно, произойдет естественная убыль. А ты жесток. Я практичен и эгоистичен, милая. С теми, кто не хочет понимать по-хорошему, я разговариваю по-плохому. К сожалению, некоторых бесполезно переучивать, проще сразу убить. Да, сказала и притихла, потому что, хоть и сказано это было ласковым, тихим голосом, но смысл был беспрекрас смертелен. Хорошо, я поняла. Так что там со звездным сиянием? Как оно выглядит? Рассказ о том, что же все-таки представляет из себя полуночный слет и звездное сияние, больше всего походил на сказку. Но в итоге все сводилось к тому, что именно в эту ночь древняя магия притяжения настолько сильна, что мужчине и женщине достаточно одного взгляда, одного слова, одного танца, чтобы определиться с выбором, с оптимальным выбором. Точно так, как это произошло у нас с Юмираем. А сияние? Кивнув, что с магическим притяжением все понятно, не совсем поняла про сияние. Кто в итоге сияет и как отличить обычное сияние от звездного? Я ведь сейчас тоже сияю, но это всего лишь сияние магии. Поверь, это видно. Мужчина удобно расположился на спине, и ничего не мешало мне положить подбородок ему на грудь и с удовольствием пробегать пальчиками по широкой и такой горячей груди. Звездное сияние окутывает пару, а не одного вампира. И только тогда, когда они прикасаются друг к другу в звездную ночь и не пропадает до самого утра. Причем их сияние видят все, а не только ястребы. Это происходит сразу, с первой секунды касания? У большинства — да. В любом случае требуется не больше минуты-двух, чтобы понять, засияет пара или нет. Мужская ладонь скользнула по спине вниз и начала поглаживать поясницу, вызывая во мне урчащее удовольствие. В целом, план бала предусматривает всего лишь фуршет и танцы. Много танцев. И один единственный, но очень существенный нюанс — постоянная смена партнера. Мужчина имеет право пригласить девушку лишь на один танец, и она не вправе ему отказать. Но если она не начала сиять в его руках, то больше он не смеет ей навязываться. Ночь длинна, но и вампиров, желающих найти свою пару, тоже немало. В случае сияния пара имеет право покинуть слет в любой момент, предварительно зафиксировав свой выбор сияния перед матерью. Превосходно. Просто превосходно. Окончательно успокоив уверенными словами и обещанием, что мой первый танец будет принадлежать ему и только ему, ястреб стал более настойчив в ласках, я с удовольствием поддалась на провокацию. мой драгоценный, только мой. А остальные пусть поищут кого-нибудь другого.